Глава 93. Пластик, железо и прочее. Раньше самолеты всегда взлетали с авианосца спереди, а садились сзади. И в том, и в другом случае они использовали дармовую силу движения подвижного аэродрома. Туда он их ускорял, создавая под крыльями дополнительный ветровой поток, а назад они нагоняли посадочную полосу и вычитали из скорости 33 мили. Понятно, что кроме этого применялись катапульты и аэрофинишеры. В отношении больших, тяжелых самолетов ни тот, ни другой номер не проходил. Правда, в начале, когда над Конгрессом только начала витать тень гигантизма, подрядчики из Локхида носились с идеей разработки сверхкатапульты. Естественно, как и положено в 21 веке, электромагнитной. И дело, конечно, не в том, что она достаточно прытко заставляла оба стареньких реактора потеть. В конце концов, в большой боевой линейке сцеплялись 5 гигантов, и, значит, реакторов имелось вдвое больше. Можно было как-то запитать механику в параллель. И не в том суть отказа, что сам проект «Супер-пупер» оказывался не слишком дешевым. Просто установка на судне этого монстра потребовала бы полной переделки схемы уже существующих кораблей. А ведь проект большой боевой линейки потому и прокатил почти без сучка, без задоринки, что предлагал долгосрочное использование неминуемо списываемых монстров. Давал устаревшим авианосцам типа «Нимец» вторую жизнь. Тратить деньги на выделку из этих старичков чего-то принципиально нового? Увольте! Так вот, сейчас к большой линейке приближался тяжелый, наполненный грузом транспортник С-1000 «Гуиин», и он собирался садиться самым простым способом, известным со времен братьев Райт. «Гуиин», что в переводе означало «матка», заходил на посадку, как на обыкновенный аэродром. Тормозиться он должен был тоже самыми обычными средствами, с помощью закрылков и трения о палубу многоколесного шасси. Длина линейки вполне позволяла делать это даже 500-тонным летающим машинам. А здесь, после съедания топлива, наличествовало всего 300. Значительное облегчение для подпалубных шпангоутов. В описываемые времена окончательного привыкания к компьютерам интуиция большинства летчиков уже не работала без такой подпорки. Если даже он видел глазами какую-то неувязку, но виртуальный экран убеждал в обратном, то пилот исходил из правила «не верь глазам своим». Может быть, в технологическом раю того времени это являлось действительно самым правильным ходом? Может быть. Тем более, откуда пилотам было знать, что именно сейчас против их машины начала действовать новая паразитная программа? Тем более, она применялась не только против посадочного оборудования авианосца «Авраам Линкольн», первого звена аэродромной цепи, но и против их бортовой электронной начинки. Сейчас эта виртуальная дрянь перенастроила всю схему контроля посадки так, что в системе совершенно незаметно для окружающих появилось рассогласование истинной и реальной высоты самолета. Рассогласование достигало 12 метров, то есть в случае идеальной отработки сценария садящийся транспорт должен был коснуться колесами не прочнейшей железной палубы, а гребней самых высоких волн. Но это, естественно, очень и очень ненадолго, так как через долю секунды он неминуемо втыкался в тупой, но созданный из качественной стали нос Авраама Линкольна. Имел ли он шанс его протаранить? Со своей массой и скоростью почти наверняка да.